Глава 42. «Здорово!» — жмет руку Вадиму Жан, стоящий у крыльца гимназии и жующий зубочистку. Всю дорогу до школы мы просидели в напряженном молчании на заднем сидении авто, и лишь наши руки жили своей тайной жизнью. Моя ладонь лежала на сидушке, а сводный положил свою руку рядом с моей и едва заметно гладил мои пальцы. У меня от его ласковых поглаживаний внутри растекалось тепло. Я не шевелилась, опасаясь выдать нас, но больше всего боялась спугнуть Вадима. Мне так хотелось, чтобы эти тихие минуты не заканчивались. А когда мы подъехали к школе, я ощущала себя так, будто явилась на собственную казнь. И без запутанных отношений с Вадимом мне было невыносимо находиться в этом заведении. Теперь же мне становится еще страшнее, потому что я не знаю, чего ожидать от сводного и его дружков. Когда мы доходим до его друзей, я не притормаживаю, хотя весь путь от машины и до крыльца мы идем параллельно друг другу, не убегая, не увеличивая расстояние, как обычно, но и не шагая за ручку. «Куда пропал, бро?» — спрашивает его Вэл. Но я не оборачиваюсь и не притормаживаю, твердой походкой направляясь внутрь школы. Я проскальзываю в гардероб, надеясь как можно скорее скрыться в своем убежище, но не успеваю повесить куртку, как слышу знакомые голоса. «И что ты думаешь?» — говорит Ангелина. «Ты же не думаешь, что он вернется?» «Я предложу ему то, от чего он точно не сможет отказаться», — отвечает Крис. Я какого-то чёрта вжимаюсь в куртке, боясь выдать себя, и зачем-то слушаю их разговор. «Но на вечеринке же он не захотел». «Тогда он был не в духе». «Почему ты считаешь, что сейчас что-то изменится?» «Потому что тогда был полный дом левых людей, а я знаю, что ему нужно уединение». «Да ладно», — усмехается блондинка. «Что-то я такого за ним не замечала, когда он с той моделькой запирался». «Что ты хочешь сказать?» «Кажется, еще немного, и Кристина набросится на подругу». «О, привет, девчонки!» В раздевалку вваливаются баскетболисты, и я молю небеса, чтобы они не пошли в глубину помещения и не увидели меня. Иначе я провалюсь сквозь землю. «Жанчик, привет!» — тут же начинает ворковать Лина. «Как ты сегодня? Лучше, чем вчера?» «Вчера пришлось принять экстренные меры. Но сегодня я полон сил, детка. Хочешь проверить?» «Вадим, можем поговорить?» Сквозь хохот Жанны и мурчание Лины слышу тихий голос Кристины. «Я все сказал», — отвечает твердо сводный, и у меня при звуке его голоса учащается пульс. «Ну, Вадим, пожалуйста, просто выслушай меня». «Крис, не надо. Не унижайся. Сама потом будешь жалеть». Их голоса приближаются, а я напряженно думаю, что делать и куда спрятаться. Ищу взглядом укрытие. Не успеваю ничего придумать, как вижу сводного. Я задерживаю дыхание, будто это поможет мне превратиться в невидимку. Наши глаза встречаются. Он замирает на пару мгновений, а потом резко разворачивается. «У тебя 2 минуты», — говорит резко. «И не здесь». Идет к выходу, а Крис, как верная собачонка, бежит следом. И только когда уходят остальные одноклассники, я, наконец-то, выдыхаю. Выхожу из гардероба и поднимаюсь наверх, но посреди лестницы вырастает Фил. «Привет». Смотрит он на меня хмуро. «Привет». Стою на пару ступеней ниже его. Так он кажется еще больше, чем есть на самом деле. Отвожу глаза, поднимаясь дальше и собираясь проскользнуть мимо. «Птаха, стой!» Ловит мою руку. «Мне нужно идти, Лёш. Не хочу конфликтов или ненужных разговоров». «Пожалуйста, выслушай меня», — говорит пылко. «Где-то я уже это слышала сегодня». «Зачем?» — встречаюсь с ним глазами. «Это ничего не изменит. Просто позволь высказаться». «Не сейчас, хорошо?» Натянуто улыбаюсь и вырываю руку из его ладони. Еще пару дней назад мне были приятны его прикосновения. А теперь я считаю, что не должна позволять ему этого, потому что у меня... Хотя, что у меня? Вадим? За закрытыми дверями дома — да. А тут? Неважно. С Лёшей у нас все равно ничего не выйдет. А когда? После уроков? У меня занятия по математике. С облегчением вспоминаю, что мне назначили дополнительный урок. «Я все равно тебя дождусь». «Не нужно, Лёш. торопливо поднимаюсь по лестнице. «Блин, Птах!» — кричит он в отчаянии. «Просто поговорить!» Но я не оборачиваюсь, скрываясь в своем закутке, где, как обычно, уже сидит Стелла. Завидев меня, она радостно машет мне и протягивает мешочек с мармеладными конфетами. Она что-то рассказывает о просмотре в группу поддержки и задает мне вопросы, но я ее не слышу. «Все плохо?» — внезапно доходит смысл сказанного ею. «Не знаю», — отвечаю, хотя сама понимаю, что все не просто плохо, а ужасно. А когда захожу на урок, меня парализует от увиденной картины. Вадим сидит за моей партой. Встретившись со мной взором, он кивает на соседний стул, и под шокированное молчание одноклассников я сажусь за одну парту со сводным.